Глава 22. Когда я дошел до лестницы, снизу ко мне на доклад, переступая через ступени, спешили Ник и Иван. Вернулись гулёны. Смеются над чем-то. Так увлечены беседой друг с другом, что заметили меня только когда чуть не сбили своего господина с ног. «Пьяны, что ли? В хлам?» «Нет, слава Создателю, запашок есть, но на ногах стоят твердо. И соображалка работает. Быстро меня опознали и, отскочив, чтобы пропустить, встали столбиками у стены. Хорошо. Не хотелось бы наказывать этих парней. Все же один старый приятель, другой спаситель. К тому же сам им велел гульнуть с девицами. Как погуляли?» Я остановился и ткнул пальцем в грудь приятеля. «Что это тут у тебя?» Он купился и наклонил голову посмотреть. Однако моя попытка схватить его за нос успехом не увенчалась. «Значит, действительно в норме. Будем считать, проверку прошел. Это у меня такой тест на допустимое количество промилле. Если бы в прошлой жизни пошел работать в гаишнике, прибор не был бы нужен. Чайка у меня молчун, двух слов не вытянешь, хотя совсем не косноязычный. Зато Николас готов болтать за десятерых, и при этом у него порой ни черта не разберешь, скачет с одной темы на другую. Впрочем, сейчас все просто. Они хорошо посидели, потанцевали, повеселились. Главное, девушки в красках узнали, кто я есть, а Ирен, ну, та студентка, оказалось, обо мне наслышано. О моем скором посещении миледи Берты из новинок уже завтра будет знать весь университет. Во всяком случае, студенты первого курса алхимического факультета точно. «Эх, такие девчонки, такие девчонки!» Закатил глаза приятель. «Они нас в гости к себе приглашают, домой. Они так-то не бедные, они вообще милорд». «Вот и сходите». Я не возражал. «Когда у вас выходной будет?» «Считайте, сегодня он у вас уже был. Лейтенант учел». «Так они с вами приглашают», — заговорил великий немой, то есть Иван. «А немного чести?» — отказался я. «Да, я тоже так подумал», — сказал уже мне в спину штаб-капрал. «Они расслабились просто, не понимали, что говорят». Так-то пригласить столь видного аристократа одного из главных родов королевства к себе в гости со стороны простолюдинок не что иное, как дерзость. Понятно, никакого наказания им за это не последует. Я же сам к ним первый подошел, познакомился, угощал. Но свою невоспитанность девицы все же продемонстрировали. Или Ник, как обычно, напутал. Ладно, неважно, про них можно забыть. А они, наверное, всю оставшуюся жизнь о таком знакомстве будут помнить, детям, внукам рассказывать. Лестница скрипела, будто несмазанное колесо телеги. Отлично, через окна ко мне не проберешься, а по ступеням весь дом разбудишь. Со мной на этаже, кроме девчонок и Сергия, поселились лейтенант Ром, один из его сержантов, Ник и, конечно же, Иван. Куда я без своего громоотвода? Еще есть комната Карла, но, подозреваю, видеть его буду крайне редко. И пусть. У него Джессика, своя личная жизнь, как говорится, совет да любовь. На улице еще светло. Я остановился на крыльце, спросил. «Лавр, ты чего их у ворот держишь? Проводи вон к забору, и пусть нам две лавки из флигеля принесут». Разговор предстоит длинный, проводить его на ногах не хочу, да и своих собеседников этим мучить не собираюсь. Неласково толчком спины мой боец направил к забору у флигеля, где росли яблони, пришедших оборванцев, бросивших на меня затравленные, опасливые взгляды молодых волчат. Ага, еще бы я видел, как те волчата смотрят. Зато где-то читал такой набор слов в какой-то книжке. Наверное, именно такие взоры, как сейчас у нищих пацанов, и имелись в виду. Так что правильное сравнение подобрал. Им лет по 11-12, хотя, может, и больше, Просто из-за постоянного недоедания растут медленно, что в высоту, что в ширину. На обоих грязные холщовые штаны, порванные в некоторых местах, и такие же рубахи. У того, что повыше, белобрысого, рукава, как у Пьеро, длинные настолько, что закрывают кисти рук. Да, я наблюдательный, вижу, на левой скрывать нечего, там культяпка вместо ладони. Понятно, попался на воровстве. Тут у нас скидку на возраст не делают. Второй черноволосый, а может, голову 100 лет не мыл. Ого, а ноги у них не босые. Пусть не по размеру, больше, зато в наличии деревянные башмаки. Это получается, они элита оборванцев? Аристократы помоек? Или Леон их обул? Нет, вряд ли. Тогда бы и приодел заодно. Садитесь, чего? Я кивнул на скамью напротив, заняв свое место, разумеется, первым. Лавр, Георг, вы не нужны. Отослал парней, вставших за моей спиной. И пришлось повторить отдельно для голодранцев. «Садитесь, это приказ». «А ведь они меня не боятся, хорошо чувствую. Опасаются, да. Страха нет». «Собственно, а что им терять? Жизнь? Так они каждый день ее могут лишиться, причем самым чудовищным образом на помосте. От них несет, как из сточной канавы. Хорошо, я к средневековым запахам привычный». Внимания бы не обратил, да ветерок в мою сторону. Надо было на другую лавку сесть. Фриц представился на мой вопрос белобрысый, тот, который с обрубком. Тимоха, хрипло пробурчал второй, черноволосый. Жалости в моем взгляде на них нет ни грамма. Во-первых, это лишь ухудшит наше взаимопонимание, а во-вторых, им она и не нужна. Еще из памяти того настоящего степа знаю, что из себя представляют эти оборванцы. Иногда в Неллере, пусть и редко, появлялись чудаки, в основном из вольных деревень, кто рисковал пожалеть попрошаек и бросить им монету две. Все, после такого поступка жалостливый в лучшем случае получал при своих дальнейших перемещениях препятствие в виде обступившей его толпы других таких же попрошаек. Да, в лучшем случае. А в худшем, потерявшего бдительность или оказавшегося не в том месте чудака, могли обворовать, ограбить и даже убить. Чувство благодарности этим зверятам неведомо. Так что тут возможны лишь отношения по принципу «ты мне, я тебе». Ребята свои кровные должны зарабатывать, а не получать в виде милостыни. Конечно, у меня и кроме денег есть что предложить. В конце концов, целительство мне ничего не стоит, кроме времени. В одном из оконцев моей спальни увидел любопытствующую мордочку, высунувшуюся почти до шеи. «Юлька!» — позвал я. Девчонка сразу спряталась, но быстро поняла, что это не выход, и выглянула вновь. Приказал. «Принеси угощение нашим гостям». Надо было сразу сообразить. Да вот такой я. Пацаны одновременно сглатывают. Им бы в синхронном плавании выступать. Насмехаться над ними тоже не стал. Голодные, сразу видно. «Хорошо, что не правую». Я кивнул на рукав Фрица. «Чего ж хорошего-то, господин?» — посмотрел он в сторону. «Я левша. Был левшой». «Понятно. Обрубили ту руку, которую своровал. Я мог бы и сам догадаться». Сразу перешел к делу. «Меня интересует виконт Николай Гиверский». «Это который монах?» — проявил необычайную осведомленность Тимоха. «А пацаны-то, похоже, тут в Рансбуре весьма информированы». «Он еще молящимися командует». «Руководит», — поправил я. «Да, это он. Мне нужно знать о нем все, что вы узнаете за 2 дня, начиная с завтрашнего. Куда ходит, с кем встречается, с кем живет, сколько у него слуг в особняке и остальное. И за это я вам заплачу». Черт, сколько же им пообещать, чтобы и мотивировать, и не переплатить за ненужную мне информацию? 3 драхмы. потому как оборванцы выпучили глаза, понял, что переборщил и поправился. «Если посчитаю сведения достаточно полными и полезными, если нет, хватит и одной. Это задаток». Я достал из кошеля и кинул фрицу, он мне кажется главным в этой паре, мелкую с ноготь мизинца и тонкую, монету в 50 зольдов. Она мгновенно исчезла у пацана где-то за пазухой. Увидел, с каким интересом оба сопроводили мешочек с деньгами, когда я возвращал его в карман камзола. «Попробуйте обмануть. Почтенный ров сказал, знает, как вас найти». «Мы не обманем», — пообещал Тимоха с вожделением, глядя на уставленный яствами поднос, который принесла Юлька. На лице девушки мелькнула презрительная гримаса по отношению к мальчишкам-оборванцам. «Какая же все-таки она у меня воображала!» «Это им поставь, между ними на лавку», — скомандовал я. «Ага, и иди отсюда, тут мужской разговор». Я дал пацанам возможность почувствовать себя серьезными людьми, и вижу, получилось. Конечно, все, что мне нужно знать о своем прецепторе, я и так знаю. Поручение, можно сказать, проверочное. Оценю и качество добытой информации, и как они смогут собрать ее незаметно, и станет ли известно виконту Гиверскому о моем интересе к нему. Отговорку, если охрана прецептора моих разведчиков вычислит или поймает, я уже придумал. Скажу, хотел все о начальнике выяснить, чтобы угадать с сюрпризом в виде очередного подарка. Отмазка, конечно, так себе, но, как говорится, на безрыбье и рак рыба. Сойдет. Прежде чем направить своих шпионов, нет, шпионы у врага, разведчиков на поиски виконта Сергия Аланского и слежку за ним, сначала требуется убедиться, что моя идея использовать малолетних оборванцев в столь важном деле, больше почерпнутая из книг, а не взятая из реального опыта, окажется стоящей. Пацаны с огромной скоростью набросились на угощение, даже зарычали. И едят-то с умом. Сначала исчезли колбаски, затем нарезка отварного мяса и сыр, следом булочки с вареньем, пирожки и куски лепешки. А лишь в самом конце оборвашки с набитыми, как у хомяков, щеками ровно поделили между собой большую виноградную кисть, показали мне свою градацию значимости пищевых продуктов. Говорить с ними в этот момент было невозможно. Я бы ничего не разобрал. Слава создателю, с закуской они управились, точнее даже расправились, что называется, в один присест. Кажется, и 5 минут не прошло, и они смотрят на меня вмиг осоловевшими глазами. Похоже, за всю свою короткую жизнь так не наедались. И теперь я вижу, что пацаны готовы служить. Не знаю, правда, насколько долгим будет это стремление. Впрочем, собираюсь их мотивировать постоянно. Товар – деньги, товар – штрих. Также в марксовском капитале. Больше мне особо сказать им нечего. Немного еще с ними поговорил про количество попрошаек и воришек в их шайке. Оказалось немного. 8 мальчишек и 3 девчонки. Одна из них увечная, под колесо тяжелого фургона в раннем детстве попала и теперь ковыляет с изувеченной ногой. Говорят, на паперти церкви мученика, что на юге Рансбура, ей хорошо подают и конкурирующие шайки ее с места не могут прогнать. Сам прилад того храма девочки почему-то благоволит и часто с собой оставляет ночевать. «Послезавтра вечером жду вас обоих здесь же», напутствовал я оборванцев. «Посмотрим, на что вы годитесь. Если сотрудничество у нас получится, в вашей жизни многое может измениться», — намекнул им. И я ведь не лукавлю. Глядя в спины бредущих к воротам пацанов, подумал, что реально готов им помочь. В этом мире так называемые социальные лифты действуют лишь в армии и церкви. В остальных сферах все косно, будто гранитный монолит. Если ты беден, то таким и останешься. Это в моем родном мире имеются вполне реализуемые возможности подняться по ступеням социальной лестницы. Взять хоть моего зятя. Он, будучи студентом, и мешки на стройке таскал, и разносчиком пиццы работал, и воду в бутылях развозил, и дворы подметал. А когда закончил университет, его отец, мой сват, хоть давно уже жил с другой семьей, выделил ему много денег, свел с нужными людьми, и Олег с нуля развернул очень успешный бизнес. Из носильщиков, разносчиков, дворников поднялся в успешные предприниматели. Что ж, постараюсь действительно повлиять в лучшую сторону на судьбу встретившихся мне оборванцев. Не факт, что получится, но попытаюсь, если, конечно, увижу от них взаимность и пользу. «Вы считаете, что можете на эту шваль положиться?» — спросил Эрик, подойдя ко мне у входа во флигель. «Есть другие варианты?» — ответил я вопросом на вопрос. «Отвергая, предлагай. Предлагая, действуй». Я пожал плечами. Сам пока не знаю, что из этой затеи выйдет. «Лишними они точно не будут. И потом, я их пока в дело не пустил. Проверяю». «Я сам могу насчет того виконта выяснить». «В тебе не сомневаюсь, Эрик». Я развернулся и не спеша направился к особняку. «Но не хочу все на тебя грузить, как на того ослика. К тому же есть опасность, что тебя приметят раньше времени. Нет, твоя задача будет намного серьезнее. Наша задача». «От этой мысли не отказались?» «Конечно». Я посмотрел ему в лицо. Верный разведчик меня сейчас даже удивил. «Сергей Аланский должен сдохнуть. Он хотел забрать мою жизнь. Я собираюсь взять его. Другие варианты не рассматриваются. Никаких сделок с ним или договоренностей. Таких врагов щадить нельзя». «Что, неужели и начальника сыска или короля не пожалеете?» уточнил он. «Шутник нашелся. Тоже мне». «Даже если и так, то что?» «Я полностью серьезен». «Ого! Он стушевался! Не верится! А зря!» «Эрик!» — показал я подбородком на место, где мы с оборванцами беседовали и откуда вояки уже уносили обратно во флигель лавки. «Там надо будет навес соорудить и удобные скамьи со спинками поставить. Нам здесь долго жить. Пошли кого-нибудь прямо завтра в квартал плотников. Ну или к ним, в гильдию. Пусть соорудят что-то вроде беседки. Хорошо там на свежем воздухе будет отдыхать. Так-то я бы с удовольствием поставил лавки-качели, подвешенные на цепях. Здорово было бы. Раскачиваешься вперед-назад и размышляешь. Размышляешь и раскачиваешься вперед-назад. Красота! Помню, как в санатории в Ялте, впрочем, это уже в прошлом, которое никогда не вернется. «Сделаю, пока вы в прецептории будете», — пообещал лейтенант Ром. «Только про поход на невольничий рынок не забывай», — напомнил я. «Одно другому не должно мешать. Я всерьез настроен стать отличным драчуном». Первая ночь на новом месте у меня прошла, можно сказать, на оценку отлично. Лег рано, сразу же после мыльни. От кровососущих паразитов наложил плетение еще до помывки. С открытыми окнами в спальню поступал свежий воздух. А температура ночами снижается. Все же осень за бортом. Проснулся с рассветом и отправился на тренировку. Сегодня партнерами в спаррингах фехтовали Эрик, Ник, Иван. Такая себе замена милорду Монскому, если честно, но размялся очень хорошо. Думаю, пора усиливать нагрузки на мускулы. Если подходить с умом и не перенапрягать позвоночник, то гири и штанга в дополнение к отжиманиям, подтягиваниям и приседаниям вреда не принесут, в росте не замедлят. Изготовить снаряды можно где-нибудь здесь же, у местных кузнецов. Правда, проблемы могут возникнуть с чугуном. Не самый востребованный металл, но его вполне можно заменить свинцом, которого здесь полно. Паланкин дяди Курта появился перед моими воротами, когда я уже позавтракал. отпустил девчонок с Ником и еще одним солдатом за покупками, выделив им сразу 20 драхам. Повариха им целый список надиктовала. Юлька записала: «Они обе у меня теперь грамотные. Выгоню, могут купить патент, конторку и писать письма и обращения за деньги. Ладно, никуда я их не прогоню. Проще замуж выдать, обеспечив приданным и помочь устроиться в жизни. Хотя одно ведь другому не мешает, и семья, и работа». Дядю я увидел, когда стоял на крыльце с Карлом. Мой вассал только что вернулся с выражением лица, как у кота, объевшегося сметаны. «Кстати, как там мои Мурзик с Котькой? Скучают по мне, поди, не меньше, чем я по ним. К поездке в прецепторию у меня уже все готово. Кони оседланы, пятерка воинов собралась у выезда и над чем-то смеется. Весело им. А что, думаю, им тоже нравится в столице. Они пока ничего еще толком не видели, но понимают, что скучно им здесь не будет». «Садись, Степ», — пригласил прилад к себе в носилке, махая рукой. «Не, ваше преподобие, укачивает», — пошутил я и обернулся к подведенному мне коню. «Я рядом поеду. Что-то случилось?» Вижу, как он нахмурился. «Да. Вчера, пока мы у тебя гостили, от принца Филиппа во дворец доставили послание. Садись ко мне, обсудим». Похоже, события начали ускоряться, и гражданская война вот-вот начнется. Вряд ли в том послании пожелания здоровья и долголетия. Ультиматум наверняка. Что-то вроде «слезай с моего трона». Что ж, моим планом разделаться с виконтом Сергием и виконтом Виктором, начальником королевского сыска, это только на руку. Эдгара оставлю его дядюшке, которому помогу, чем могу. Я отдал поводья обратно лавру и забрался в паланкин, не воспользовавшись спиной одного из носильщиков, вставших передо мной на четвереньки. Дядя посмотрел на меня с удивлением. «Ну да, он же не имеет представления, сколько раз я в пору своего школьного детства, не здешнего, а настоящего, на уроках физкультуры прыгал через перекладину ножницами. Кстати, у меня тогда по этому упражнению пятерка была, хотя тело имел не такое натренированное, сильное и ловкое, как сейчас. Да и рост, помнится, поменьше». «Что в том послании, еще неизвестно», — спросил я, устраиваясь на подушках. «В паланкинах нет сидений, вместо них набитые шерстью большие валики. Как по мне, не очень удобно, но это ведь дело привычки. Дядя Курт вон, смотрится падишахом». «Известно», — кивнул он. «Нас уже подняли и понесли. От Андрея с утра мне свиток принесли», — протянул он его мне. «Почитай, там немного».